Глава вторая. Когда Кикука вернулась домой, Синга получил от нее в подарок электрическую бритву. Ясука — пояс для кимоно, Фусака — детское кимоно для Сатока и Куника. «Сюити, она что-нибудь подарила?» — спросил Синга у Ясука. «Складной зонт. И еще, кажется, купила ему американскую гребенку с зеркальцем на футляре. Дарить ребенку плохая примета, но Кикука, видимо, не знает этого. Американскую можно. Кикука и себе купила такую же, только другого цвета и поменьше». Фусака увидела и начала, какая хорошенькая. И Кикука сразу же подарила ей. Кикука возвратилась домой после ссоры, и ей, наверное, хотелось, чтобы у нее и Сюити были одинаковые гребенки. Фусака не должна была выпрашивать. У Кикука ведь только одна была. Какая Фусака неделикатная. Ясука была недовольна дочерью. Кимоно для Сатока и Куника из прекрасного шелка, нарядное, праздничное. Правда, самой Фусака подарка не было, но ведь ее дети получили, значит, и она получила. И еще забирает гребенку. Конечно. Кикука подумала, что поступила плохо, ничего не купив Фусака. Да и вообще, после того, что произошло, Кикука вполне могла возвратиться без подарков. «Конечно». Синга был согласен с Ясука, и им еще владело уныние, причины которого Ясука были неведомы. Чтобы купить подарки, Кикука пришлось ввести в расход своих родителей. Чтобы сделать жене аборт, Сюити пришлось взять деньги у Кинука. Значит, можно предположить, что и Сюити, и Кикука сидят без денег. Кикука обратилась к Сюити лишь за тем, чтобы он оплатил врача, а деньги на подарки попросила у родителей. Это несомненно. Теперь Синга пожалел, что уже давно перестал давать Кикука деньги на карманные расходы. Не то чтобы он и раньше не думал об этом, просто ему было неприятно тайком давать ей деньги, словно бы за то, что она хорошо к нему относится. Хотя с Сюити у них такие отношения, что впору развестись. Но, с другой стороны, видеть, в каком положении находится Кикука, и ничем ей не помочь, не значит ли это поступить так же, как Фусака, отобравшая у нее гребенку? Кикука, оказавшаяся без денег из-за того, что ее муж ведет разгульную жизнь, вынуждена была просить деньги у отца. Но если бы Синга был более чуток, Кикука не выпал бы на долю еще и такой позор сделать аборт на деньги любовницы мужа. «Мне было бы приятнее, если бы она не привозила никаких подарков», — размышляла вслух Ясука. «Все вместе стоило ей довольно дорого. Как ты думаешь, сколько?» «Действительно, сколько?» Синга попытался подсчитать в уме. «Сколько стоит бритва, понятия не имею. Я такой хорошей ни разу не видел». «Ну да, разумеется», — кивнула Ясука. «Даже если б ты просто выиграл ее в лотерее, и то она показалась бы тебе великолепной. А тем более ты получил ее от Кикука. Она что, шумит, крутится?» «Никакие колесики не крутятся». «Как не крутятся? Крутятся, конечно. Если бы не крутились, она бы не брила». «Нет, сколько ни рассматривал, колесики не крутятся». «Что ты говоришь?» — Ясука ухмыльнулась. «Для тебя она бесценна хотя бы потому, что ты радуешься ей, как ребенок. Каждое утро, жи-жи, выглаживаешь подбородок, когда завтрак уже давно готов, и сам доволен, и Кикука не нарадуется, глядя на тебя. Это, конечно, очень приятно, но...» «Так уж и быть, дам тебе разок побриться», — засмеялся Синга. Ясука укоризненно покачала головой. В день, когда Кикука вернулась домой, Синга пришел из фирмы вместе с Сюити. И в тот вечер в столовой подарок Кикука, электрическая бритва, пользовался всеобщим вниманием. Бритва и остальные подарки разрядили напряженную атмосферу, заменили, так сказать, первое приветствие, когда Кикука, уехавшая вдруг без предупреждения к своим родителям, вернулась в семью Сюити, по вине которого она сделала аборт. Даже Фусака обрадовалась. Надела на девочек кимоно, подхватила вышивку вокруг ворота и рукавов. А Синга, прочитав инструкцию, сразу же стал бриться. Вся семья внимательно следила за тем, что делает Синга. «Ну как, мол?» Синга, зажав в одной руке бритву и водя ею по подбородку, а из другой, не выпуская инструкцию, сказал: «Написано, что и женщины могут легко подбривать себе волосы на затылке». И посмотрел на Кикука. У Кикука очень красиво росли волосы над ушами и лбом. Синга раньше не обращал на это внимания, а ведь линия волос была и правда удивительно изящна. Нежная кожа и густые блестящие волосы создавали ощущение чистоты. Обычно бледное лицо Кикука чуть порозовело. Радостно заблестели глаза. «Отец получил прекрасную игрушку», — сказала Ясука. «Какая же это игрушка? Продукт цивилизации. Точный прибор. На нем даже выбит номер. Указано, кто изготовил, проверил, собрал. Стоит фамилия ответственного». Синга в прекрасном расположении духа водил бритвой по волосу и против волоса. «Раздражения никакого, бреет чисто, ни мыла, ни воды не нужно», — сказала Кикука. «Конечно, у старого человека лезвие обычной бритвы то и дело задевает морщины. Так что и тебе электрическая бритва не помешает», — Синга протянул ее Ясука. Ясука, противясь, отпрянула назад. «Зачем? У меня же нет бороды». Синга внимательно рассматривал колесики бритвы, потом надел очки и еще раз тщательно осмотрел их. «Нет, колесики не крутятся. Как же все-таки она бреет? Мотор крутится, а колесики стоят на месте. Покажи-ка». Синга передал бритву Ясука. «И правда, колесики и в самом деле стоят на месте. Хотя и в пылесосе тоже ничего не крутится. Но пыль-то он все равно втягивает». «Непонятно еще, куда деваются срезанные волосы», — сказал Синга, и Кикука, потупившись, рассмеялась. «Такую бритву тебе подарили. За это мог бы купить пылесос или стиральную машину. Для Кикука это было бы большим подспорьем». «Пожалуй», — ответил Синга. «У нас в доме нет ни одного из этих продуктов цивилизации. Возьми тот же холодильник. Сколько лет все обещаешь, куплю, куплю, а мы до сих пор без него. Или, например, тостер. Готов тост, раз и выскакивает, и тостер сам выключается. Разве не удобно? Бабкина идея домашней электрификации. Сделал бы хоть для Кикука, ты ведь любишь ее. А чтобы слово сдержать, где там?» Синга, наконец, выключил бритву. В футляре лежало две щеточки, одна вроде маленькой зубочистки, другая — крохотный ёршик, как для мытья бутылок. Синга испробовал обе. Щеточкой, похожей на ёршик, он прочистил прорези колесиков и, посмотрев случайно вниз, увидел на коленях седые волосы, высыпавшиеся из бритвы. Раньше он не заметил их, потому, видимо, они седые. Синга тщательно стряхнул волоски с колен.